Глава 36. Ксюша. «Отпусти меня!» — говорю строго. «Твоя законная жена Разия!» «Это неправда». «Правда. Ты живешь, жил с ней все эти годы». «А что мне еще оставалось делать?» — выдыхает возмущенно. «Ты меня бросила!» «А ты хотя бы поинтересовался, почему?» «Я это знал. Тебя расстроило то, как моя семья отнеслась к тебе». «Не в этом дело». «Тебе не нравились наши традиции». «Мне не нравилось, что ты собрался взять вторую жену». «Но я же сказал, что откажусь от Разии ради тебя. А ты уехала, умчалась, даже не попрощавшись». «Вот именно, Дамир. Почему я так поступила? Должна же быть причина, ведь так?» «Обманщица, вот твоя единственная причина». «А ты был честен со мной, Хасанов?» «Я? Да». «Ложь! Ты пугал меня теми двумя похитителями, а сам вел с ними дела». «Это в прошлом. Теперь эти люди находятся в тюрьме. И я тоже чуть не оказался за решеткой». Его откровение не производит на меня никакого впечатления. Куда больше меня волнует то, как он поступил со мной в прошлом. Ты лгал мне, Дамир. Заставлял думать о тебе плохие вещи. Мне казалось, что ты хочешь продать меня им. Что ты говоришь? Я любил тебя. Я не собирался никому тебя отдавать. Я увидела тебя в тот день возле клиники. Приехала без предупреждения и увидела тебя с девушкой. Это была та Ксюша, с которой тебя перепутали. Я согласился зашить ее только потому, что деньги были уже заплачены, и я не мог вернуть их обратно. Именно с нее и начались мои проблемы. Создался информационный шум. Я потерял клинику, ходил под следствием. Даже под домашним арестом сидел. Но я звонил тебе домой. Хотел поговорить, узнать, почему ты уехала. Я тоже звонила ему несколько раз, но каждый раз натыкалась на Разию и вешала трубку. Все это больше не имеет никакого значения, Дамир. Имеет, еще как имеет. Мы должны поговорить и решить, что делать дальше. Работать, пожимаю плечами. Теперь мы просто коллеги. Не обманывай себя. Ты ведь неспроста не развелась со мной. Просто к замужним женщинам отношение другое. Вру. Здесь не Кавказ. Просто ты любишь меня, все еще любишь. Пытается обнять, но я отхожу от него на безопасное расстояние. Ты ошибаешься, Дамир. У меня не осталось к тебе никаких чувств. А теперь извини, мне нужно идти в лабораторию. Не обращая внимания на его окрики, ухожу. Убегаю. Сбегаю. Сердце колотится как бешеное от его слов. Люблю ли я его? Конечно, люблю. Но признаться в этом означало бы снова открыть дверь в ту боль, которую я так тщательно пыталась запереть. Весь день перед глазами стоит его растерянный взгляд, его попытки оправдаться. Что если он действительно любил меня по-настоящему? Что если я ошиблась, осудив его? А еще... Он ничего не знает о сыне. Это же ясно, как божий день, что не знает. Как он упустил такой важный момент? Разве я получила мое письмо и скрыла от него этот факт? Или мать? Кто-то же избавился от моего письма. Вечером иду домой, не чувствуя ног. Тяжелый выдался день. Дамир предложил поговорить после работы, но я трусливо сбежала пораньше. Не надо было с ним целоваться, он женатый человек. Пока с ним живет Разия, мне нужно держаться от него подальше. Вдруг у своего подъезда я вижу ее, ту, о которой только что думала, жену Хасанова. «Здравствуй, я хочу с тобой поговорить», — говорит Разия. Она в черном платье и черном же хиджабе. Глаза, как обычно, подведены черным. Усталость как рукой снимает. Что ей от меня нужно? О чем поговорить? О Дамире, моем муже. Откуда вы знаете, где я живу? Я была здесь вместе с ним. Что? В тот день, когда я видела его машину после театра у своего дома, он был с ней? Сумасшедший, что ли? Она же прекрасно знает, кто я такая. Как он мог так унизить эту женщину? Что ж, говорите, Разия, я слушаю. Оставьте его в покое. Он мой. Не разрушай нашу семью. Ты ушла от него, и он женился на мне. И у нас все было хорошо, пока мы не приехали сюда. Ты ошибаешься, Разия. Я не собираюсь никого уводить. Это он меня преследует, если ты не заметила. Не ври мне. Я видела, как Дамир на тебя смотрел в театре. А потом поехал за такси, забыв обо всем на свете вместе со мной. Он мне не нужен, Разия. Успокойся и иди домой. Ты скажешь ему о ребенке? Вдруг спрашивает она. О каком ребенке? О твоем сыне. Откуда тебе это известно? Я взяла из почтового ящика твое письмо, прочитала его и сожгла. Ах, вот оно что! Усмехаюсь горько. Теперь ясно, кто приложил к сокрытию важного факта руку. Я защищала свою семью. Узнай он о сыне, он бы в ту же минуту бросил нас с Ясмин и помчался на твои поиски. Но я уверена, что мальчик не от него. Он совсем не похож на ребенка кавказской крови. Ты родила от кого-то другого. Ты сумасшедшая. Да кто тебе дал право читать чужие письма? Ты защищала свою семью ценой чужой? Разия, ты понимаешь, что это подло? Я просто хочу, чтобы ты оставила нас в покое. Голос Разии дрожит. Он любит меня, я это знаю. И Ясмин его любит. Не разрушай нашу жизнь своими интрижками. Какими еще интрижками? Разия, ты совсем не понимаешь, что происходит. Это не я к нему лезу, а он ко мне. И если он тебя любит, то почему он бегает за мной, как привязанный? Почему ведет себя, как последний подлец по отношению к тебе? Подумай об этом. Не смей так говорить о моем муже! Разия вдруг вцепляется мне в руку, больно сжимая запястье. Он хороший человек. Просто ты его сбила с толку. Не трогай меня. Резко отдергиваю руку, чувствуя, как по коже разливается неприятное жжение. Смотрю Разие прямо в глаза, стараясь говорить как можно спокойнее, хотя внутри все кипит от возмущения. Разия, послушай меня внимательно. Теперь мы работаем вместе, в одном кабинете. У вас семья, и я уважаю это. Но не нужно винить меня в его поступках. Лучше поговори с ним на чистоту. Расскажи ему сама о том, что ты сделала. Вижу, как в ее глазах плещется смесь злости и отчаяния. Она явно боится потерять Дамира, и эта боязнь толкает ее на необдуманные поступки. Мне становится ее жаль, но я не позволю ей вымещать на мне свою злость и страхи. И еще кое-что, добавляю твердо и уверенно. Отец моего сына – Дамир. И если я сочту нужным, то скажу ему об этом. И о том, что ты сделала, буду вынуждена рассказать. У меня не было цели скрывать ребенка от отца. Это сделала ты. Не делай этого. Я тебе заплачу. Сколько ты хочешь? Деньгами мужа. И не стыдно такое предлагать. Окатывая ее презрительным взглядом. Оставь их себе. А теперь я пойду домой. «Не говори ему, что я приходила!» — кричит мне вслед. Оборачиваюсь на пороге, бросая на Разию последний взгляд. В ее глазах мольба, смешанная с ненавистью. Чувствую себя отвратительно. С одной стороны, мне жаль ее. Она выглядит жалко, озлобившейся и неуверенной в себе. С другой... Меня переполняет злость и ревность, что он предпочел ее, а она Змея ядовитая сожгла фотографии Платона. Ничего святого нет у этой женщины. Абсолютно ничего. Надеяться, что я стану молчать?